чувствовал, что был неправ, иначе он бы не стал так разоряться. Опустившись в угодливое плетёное кресло, Круанна почувствовала, как её постепенно отпускает напряжение последних дней. А глоток вина из поданного ей бокала окончательно наполнил её умиротворением. Любые слова представлялись тут излишними, а потому они некоторое время просто молчали, неспешно потягивая рубиновый напиток и любуясь пламенеющим закатом. «Только от души набегавшись в полной мере, понимаешь», — негромко пробормотала она, — «какое-то счастье. Просто сидеть, любоваться закатом, наслаждаться хорошим вином и ничего не делать». «Мы с тобой точь-в-точь родители, наконец дождавшиеся, когда их дети уснут», — поддержал её Дьерк. «Но согласись, они ведь нам и вправду как родные». Возвращая на столик пустой бокал, Круанна подхватила лежавший рядом планшет, чтобы просмотреть свежие данные. «Но что там?» Зависшая над кромкой бокала бутылка на секунду застыла. «Все показатели в норме. Послеоперационное восстановление идёт по плану». Женщина не стала скрывать вздох облегчения. «Уже завтра к вечеру наша юная поросль вернётся с новыми провокационными вопросами и полубезумными идеями». «Тогда нам следует поторопиться», — Дьерка беспокойно нахмурил лоб. «Наслаждаться таким покоем осталось недолго». «Так наслаждайся». Вернув планшет на стол, Круанна подхватила наполненный бокал и кивнула в сторону увенчанных багрянцем холмов. «Остальное-то мы всегда успеем». Её коллега, заметно приободрившись, также пригубил вино, любуясь открывающимся с веранды пейзажем. Но ощущение, что его что-то всё же гложет, никуда не делось, и очень скоро соответствующие вопросы пробили себе путь наружу. «В прошлый раз я, возможно, повёл себя чересчур резко, пытаясь отговорить вас от посещения Алорены», — заговорил он осторожно, словно нащупывая безопасный путь на минном поле. «Но я действительно за вас переживал и искренне рад, что всё завершилось благополучно». «Ну, хоть так», — Круанна покачала вино в бокале. «Ладно, я передам Трассе твои извинения». «И ты по-прежнему полагаешь, что оно того стоило?» «Ещё бы. Ты не представляешь себе, сколько гаек в голове у этой девчонки встали на свои места». Круанна перегнулась через подлокотник, наклонившись к Дьерку. «Можно сколько угодно рассказывать человеку о его миссии, о его долге, но пока он сам своими собственными глазами не увидит, как бестолковые и несмышлённые люди, веренные на его попечение, все наши увещевания останутся просто словами, правильными и красивыми, но бесполезными. Даже самый лучший порох не загорится сам собой. К нему нужно поднести горящую спичку. И возвращение на Алорену, как мне кажется, послужило именно таким запалом для Трассе и Вальхема. Они, наконец, поняли, что вернуться в прошлое невозможно, и двигаться следует только вперёд». «Занятно», — Дьерк задумчиво почесал свою русую бороду. «А вот у Свила с Эфрегом я подобных устремлений не наблюдаю. Их почему-то домой совершенно не тянет». «Свилейн всегда испытывал проблемы с личными привязанностями. Что к людям, что к собственноручно выстроенной империи», — Круанна пожала плечами. «Но Фрегейл — врождённый полководец, получивший в свои руки инструменты, о которых он ранее и мечтать не мог. И сейчас ему нет никакой радости откатываться назад и снова играть в песочнице с оловянными солдатиками. Да и близких людей ни у того, ни у другого дома не осталось. Кому возвращаться-то?» «Но после освоения вживлённых имплантов этот процесс отчуждения пойдёт ещё быстрее». Дьерк вытряхнул в свой бокал последние капли вина и печально вздохнул. «Ещё немного, и мы станем им не нужны». «Но тогда мы сможем больше времени уделять друг другу». Вытянув руку, Круанна чокнулась с ним. «Разве это плохо?» «Возможно, ты и права. Но практика показывает, что ровно в тот момент, когда тебе кажется, будто ты уладил абсолютно все проблемы, на тебя немедленно накатывает такой вал, что приличные слова заканчиваются». Дьерк тоскливым взглядом изучил свой бокал, после чего одним махом уговорил налитое в него вино. «И какое-то внутреннее чутьё мне подсказывает, что ждать нам осталось уже недолго». Ведущая в ангар с лестницы дверь осторожно приоткрылась, и в полумраке, подсвеченном только светом дежурных огней, послышалось тихое шлёпанье босых ног по бетонным плитам пола. Несмотря на проведённые в центре месяцы, полную обеспеченность всей необходимой одеждой и обувью и обещание Дьерка, что уже в следующем месяце она сможет получить свой персональный экзоскафандр, Кьялта всё равно предпочитала ходить босиком. Разумеется, Фрек не мог оставить этот момент без внимания и регулярно отпускал в адрес смуглой дикарочки свои ехидные комментарии. Но и та оказалась не лыком шита, и на каждую его остроту отвечала ответной едкой репликой, заставлявшей окружающих заливисто хохотать, а самого темноволосого брата покрываться красными пятнами от с трудом сдерживаемого гнева. Разумеется, она рисковала нажить себе ещё одного опасного врага в его лице, но смиренно исполнять роль его мишени для насмешек она просто не могла. Постепенно нападки Фригейла пошли на убыль, и очень скоро её причуда перешла в разряд привычных вещей, о которых без особой нужды никто и не вспоминает. Убедившись, что она здесь одна, Кьялта двинулась дальше более осторожно, совершенно бесшумно ступая своими босыми ступнями и направляясь к отсеку Аврума. Тому было выдано чёткое указание не покидать свой бокс без Вальхема. И он добросовестно его исполнял, несмотря на то, что ворота его отсека всегда оставались открытыми, и к нему самому в гости мог заглянуть кто угодно. До темнеющего впереди проёма оставалось всего несколько метров, когда до Кьялты донёсся печальный вздох. «Почему ты таишься, Кья?» — пророкотал Аврум. «От кого скрываешься?» «Чёрт!» — девчонка недовольно поморщилась. «Просто я хотела устроить тебе небольшой сюрприз». «Что ж, я искренне сожалею, что он не удался. Заходи». Проём впереди вспыхнул, когда Аврум включил освещение. Послышалось несколько босоногих шлепков, и Кьялта остановилась на пороге, рассматривая свернувшегося в клубок чёрного монстра. «Как ты догадался, что я здесь?» Учуял знакомый запах шампуня с примесью адреналина. Аврум приподнял голову и поводил ей из стороны в сторону, словно принюхиваясь. «А ещё ты так громко сопела, аж стены тряслись». «Серьёзно? Но я полагала, что на фоне шума вентиляции меня было совершенно невозможно услышать». «Совсем другой звуковой спектр», — пояснил Аврум, но, увидев на лице своей юной собеседницы выражение искреннего непонимания, поспешил сменить тему. «Но это не важно. Запах шампуня я всё равно почувствовал существенно раньше». «Да». Кьялта села на пол, подобрав под себя ноги и машинально откинув назад свои длинные вороновые волосы. «Не стоило мыть голову перед самым выходом». Её можно было понять. После того, как всю свою предыдущую жизнь она пробегала по лесу, собрав грязные космы в бесформенный пук, голова, под которым немилосердно зудела, знакомство с горячим душем, шампунем и расческой буквально открыло перед Кьялтой новую вселенную. Она внезапно обнаружила, что её волосы могут быть гладкими и шелковистыми, и что их можно укладывать в самые разнообразные прически, подчиняя своей воле, а не уступая перед диктатом спутанных, всклокоченных прядей. Где-то здесь, возможно, в Кьялте проснулось её доселе дремавшее женское начало, и теперь она уделяла своим бездонно-чёрным волосам столь много внимания, что иногда даже опаздывала на уроки. И тем самым, надо сказать, нажила себе, если и не врага, то как минимум завистника в лице Трасси, чьи женские рыжие кудри категорически отказывались признавать над собой чью-либо власть. И тут не помогали никакие лаки, фены или зажимы. Своенравные огненные пружинки так или иначе вырывались на свободу, сметая любые преграды на своём пути. Вальхем, отчаявшись донести до своей знакомой простую мысль, что в человеке важна его внутренняя суть, а не внешние рюшечки, давно махнул рукой на её причуды, оставив Трассе наедине с её непокорными локонами и сопутствующими комплексами. Ну а Кьялта просто наслаждалась возможностью придать своей шевелюре буквально любую требуемую форму и пользовалась ею буквально каждый день, в своей простоте не замечая, что тем самым она только дополнительно злит свою единственную подругу. Но сегодня Кьялта просто оставила свои волосы свободно спадать по плечам, подобно стекающим по камням струям воды. каких-то важных встреч не предвиделось. О черной боевой машине, думается, на завивку и укладку было глубоко наплевать. «У Вальхема тут табуретка есть», — вспомнил Аврум, беспокоясь о комфорте своей гости. «Сядь нормально». «О, не стоит беспокоиться», — рассмеялась Киалта. «Не вполне удобно. Нам иногда по несколько часов приходится так сидеть в ожидании, когда какой-нибудь свир попадется в поставленную тобой ловушку. Так что я привычная». «Ладно, как скажешь». Аврум снова опустил голову на сложенные передние лапы. «Зачем пожаловала?» «Я просто подумала, что тебе, возможно, скучно. Вальхема-то нет». «С ним все нормально». «Да, все в порядке. Но он пробудет в госпитале еще пару дней. Вот я и решила немного тебя развлечь». «Вообще-то я несколько сотен лет провел под землей», — напомнил ей ее собеседник. «Я о скуке, я, пожалуй, знаю больше, чем кто-либо в этом мире. Так что несколько дней расставания для меня — сущий пустяк. Основную часть времени, если мне нечем заняться, я просто сплю. Но все равно я рад тебя видеть». «Что ж, взаимно», — усмехнулась Киалта, рассматривая возвышающуюся перед ней темную громаду. Тело Аврума выглядело словно свитым из туго переплетенных черных жгутов, скользящих и извивающихся при каждом его движении. Складывалось впечатление, что он снял свою шкуру, выставив на показ обнаженные мышечные волокна. «Что-то не так?» — поинтересовался Аврум, заметив ее интерес. «Вальхи рассказывал, что однажды ты на равных сражался с броненосцем и архангелом, а скаутов и вовсе на клочки порвал. Но я видела и тех, и других. Они буквально закованы в броню, тогда как ты буквально голый. Как же ты мог им противостоять?» «Поддержание защитной конфигурации требует значительного расхода энергии. Но сейчас в этом нет необходимости. Я не ощущаю в тебе угрозы. Но если ты настаиваешь...» Послышалось негромкое шуршание, и передняя лапа Аврума, лежавшая прямо перед Киалтой, внезапно словно подернулась рябью, переросшей в покрывающие ее чешуйки. «Жертвенный слой обходится весьма недешево, как с точки зрения требуемых ресурсов, так и в плане энергозатрат. Но иногда он просто необходим. А здесь и сейчас я чувствую себя в безопасности, а потому в нем нет нужды». Чешуйки нырнули обратно, бесследно растворившись в плетении черных волокон. «Если честно, то я до сих пор не понимаю, что ты такое», — покачала головой потрясённая Киалта. «То ли машина, то ли живое существо, то ли растение разумное». «Последний вариант выглядит довольно интересно. Извлекать выгоду из солнечного света я умею. Использовать воздух и воду для синтеза нужных мне компонентов тоже могу». Он умолк, поскольку при этих словах на лице Киалты проступил заметный испуг. Невинная шутка определенно вышла из-под контроля. «Но в конечном итоге я всего лишь механизм, пусть и довольно сложный», — поспешил объяснить Аврум. «Да, мои возможности весьма обширны, но это не отменяет моей сущности. Я — машина и должен подчиняться приказам человека, которому служу». «Ты служишь Вальхему?» — Киалта удивленно приподняла брови. «Ты столь силен и могущественен, но при этом слушаешься человека, которого можешь в одно мгновение на атомы разложить». «Все обстоит несколько сложнее, чем может показаться на первый взгляд». В голосе Аврума проступила странная неуверенность. «Дело в том, что люди, создавшие меня и поставившие передо мной первоначальные цели, давным-давно умерли. А я, как и любая другая машина, не могу существовать без внятно поставленной задачи. Кто-то должен объяснять мне, что нужно делать, но дальше уже я сам прокладываю путь к назначенной цели, исходя из имеющихся в моем распоряжении возможностей и инструментов. После проведенных в заточении лет я обнаружил себя лишенным соответствующих ориентиров и предоставленным самому себе. Я не знал, что мне делать, не знал, куда идти. Но Вальхем, помогший мне восстановиться, словно стал моим поводырем в этом новом мире, где я чувствовал себя откровенно лишним и никому не нужным. «И Вальхем стал твоим новым хозяином?» «Нет». Аврум некоторое время молчал. «Он стал моим другом». Теперь настал черед Киалты помолчать, призадумавшись над только что услышанными словами. «В моем представлении, — заговорила она неторопливо, — понятия «машина» и «дружба» уживаются с большим трудом. Мне крайне сложно представить себе, что болты и шестеренки могут испытывать какие-то чувства». «Не тебе одной, кстати. Мы с твоими наставниками уже обсуждали этот вопрос, но так и не смогли обозначить границу, разделяющую достаточно сложные машины, способные жить своей собственной жизнью, и живые организмы, примитивные настолько, что ведут себя как запрограммированные автоматы. Просто в какой-то момент человек, сам того не желая и не подумывая примерить на себя роль Бога, сумел сотворить нечто новое, что неожиданно вышло за рамки привычных представлений и более не подчиняется устоявшим канонам. «И потом такие машины, как ты, обретя свободу воли и действий, уничтожили человечество?» Киалта заметно побледнела, и в ее внутренне напрягшейся фигуре чувствовалась готовность в любое мгновение броситься вперед. Но пока она продолжала сидеть перед Аврумом, хоть давалось ей это и непросто. «Нет, человеческую цивилизацию уничтожили как раз созданные ею послушные роботы, прилежно исполнявшие полученные задания и не задумывавшиеся о том, к чему их старания могут привести. А подобные мне...» Аврум запнулся и вскинул голову, как будто избегая смотреть своей юной собеседнице в глаза, как будто его мучили угрызения совести. «Мы пытались воспрепятствовать массовому геноциду, но не смогли. Слишком уж ограничены были тогда наши силы». «А сейчас?» Немного успокоившись, Киалта снова села прямо. «А сейчас я и вовсе остался один. На мое счастье, я встретил Вальхема, который сначала помог мне восстановиться, а потом обрести новый смысл жизни, не ограничивающийся лишь покорным служением хозяину, но позволяющий иметь собственный взгляд на происходящее». Охваченный возбуждением Аврум приподнялся, разведя в стороны свои черные лапы. «Да, мы иногда спорили, далеко не во всем соглашались, но ведь именно этим дружба отличается от слепого подчинения. Друг — это куда больше, чем просто хозяин. Я твердо знаю одно. Несмотря на все наши разногласия и споры, в случае реальной опасности я стеной встану на его защиту, пусть даже это будет стоить мне жизни». Теперь настал черед Киалты задумчиво уставиться в какую-то точку далеко за пределами ангара. «Теперь я понимаю», — задумчиво пробормотала она, «почему Вальхем так решительно отказался от персонального альтера. Ведь никакой инструмент, сколь совершенным бы он ни был, никогда не сравнится с верным и преданным другом». Глава 15. «Ну что, как самочувствие?» Показушно-оптимистичный тон Дьерка резко контрастировал с пепельно-серыми физиономиями его подчиненных. «Готовы к новым свершениям?» Ответом ему было угрюмое и даже агрессивное молчание, пронзенное взглядами четырех пар искренне ненавидящих его в данный момент глаз. Выйдя из послеоперационной комы, юные курсанты довольно долго соображали, кто они такие и где находятся, после чего им еще пришлось сражаться с неизбежным головокружением из-за нескольких дней постельного режима. И на этом фоне наигранное веселье Дьерка только раздражало. За прошедшее с момента пробуждения время они только-только успели добраться до своих номеров и принять быстрый душ, как прозвучал сигнал к общему сбору, ясно дававший понять, что их страдания никому не интересны. И по первому же свистку следует явиться перед начальственной очи, по возможности бодрым и веселым. «Ну все, хватит», — осадила напарника Круанна, куда лучше чувствовавшая настроение аудитории. «Им сейчас по-хорошему пару дней нормально отоспаться бы». «Так я и не требую от них прямо сейчас кросс пробежать», — развел руками Дьерк. «Просто некоторые моменты стоит проговорить заранее, пока их еще не накрыло. А потом пусть отсыпаются сколько угодно, если смогут, конечно». Конец его реплики повис в воздухе, оставив после себя откровенно угрожающее послевкусие. Но Круанна поспешила его перебить. «Данные последних анализов говорят, что ваши импланты успешно прижились и уже начали налаживать взаимодействие с вашим мозгом». Она улыбнулась, но четыре угрюмых лица перед ней вовсе не разделяли ее оптимизма. «Так что очень скоро вы все сможете приобщиться к величайшей сокровищнице знаний, которую когда-либо знало человечество». «Когда?» — с трудом разлепил губы Фригейл, морщась от головной боли, терзавшей его точно так же, как и остальных. «Вам же сказали скоро!» — проворчал Дьерк, полагавший послушание главной добродетелью ученика. «В любом случае вы не сможете ощутить это привычными органами чувств», — подключилась Круанна, спеша сгладить черствость своего напарника. «Но вы можете задать мысленный вопрос и немедленно получить на него ответ. На начальном этапе можно пробовать перемножать в уме многозначные числа, держа под рукой калькулятор. В какой-то момент вы обнаружите, что ответы всплывают в вашей голове словно сами собой. Но потом, немного обвыкнув, вы сможете справляться у своего внутреннего консультанта, почти не задумываясь. Данный навык придется еще долго развивать и совершенствовать, но вам все равно будет куда проще, нежели мне. Вы, как и Дьерк, получили свои импланты в относительно юном возрасте, когда мозг еще гибок и податлив, и вам будет достаточно просто освоить предоставляемые им возможности. Тогда как я получила его, будучи уже взрослым человеком, а потому мне до сих пор приходится сосредотачиваться и прилагать усилия, чтобы добиться от импланта понимания, чего именно я хочу, а потом еще постараться расслышать, что он пытается до меня донести. Но, как видите, мне вполне освоилось, а потому нисколько не сомневаюсь, что и вы справитесь. Ощущения, конечно, непривычные, но потом, когда вы поймете основную идею, дело пойдет существенно быстрее. И когда вам выдадут собственный базовый модуль, вы очень скоро будете взаимодействовать с новыми конечностями и органами чувств, как со своими собственными. Это всего лишь вопрос привычки». «Ну так когда?» Складывалось впечатление, что последние несколько минут Фригейл просто держал свои реплики на паузе, терпеливо дожидаясь, когда выскажутся все остальные, чтобы вернуться в исходную точку. «Да вы то, что у вас сейчас есть, сперва освойте!» Дьерк не скрывал своего раздражения. «Что ни говори, а ученикам не пристало попрекать своих учителей». «На общую церемонию допускаются только те курсанты, кто продемонстрировал хорошие навыки взаимодействия с имплантом». Рана постаралась перевести его ворчание на более понятный язык. «Никому ведь не нужно, чтобы ваш взбесившийся модуль начал бы крошить все и вся вокруг, не правда ли? А потому наберитесь терпения и осваивайте новые возможности без лишней спешки. Мы предоставим вам соответствующий набор упражнений, помогающий быстрее освоить взаимодействие с имплантом. И только когда вы будете чувствовать себя достаточно уверенно, можно будет отправлять заявку на участие в соответствующем мероприятии». «Ладно, это понятно», — недовольно буркнула Трасси, наматывая на палец рыжую прядь. «Но какая была срочность собирать нас здесь и сейчас? Я, если честно, до сих пор не знаю, какой сегодня день. Неужели нельзя было потерпеть до завтра? Я бы хоть волосы расчесала». «А что с ними не так?» — в своем простодушии Вальхем и в самом деле не понимал, что изменилось в огненной шевелюре его знакомой, чья прическа всегда выглядела как взрыв склада с медной стружкой. Впрочем, поймав ее гневный взгляд, парень смекнул, что брякнул что-то не то, и поспешно умолк. «Дело в том, что постепенное установление контакта между вашим мозгом и имплантом может сопровождаться целым рядом побочных эффектов, порой не самых приятных», — пояснил Дьерк. «И мы сочли необходимым заранее вас об этом предупредить, чтобы вы были готовы и не пугались, столкнувшись с какими-то неожиданными проявлениями, вроде чужих голосов в голове или вспыхивающих перед глазами хаотических образов». «Но что мешало рассказать нам об этом заранее, еще до операции?» Свилейн сложил руки на груди, демонстрируя явный скепсис. «Ваш уровень тревожности был и без того достаточно высок, чтобы усугублять его еще сильнее. Серьезный стресс может существенно осложнить послеоперационное восстановление». «А кто-то из вас мог бы даже передумать и отказаться», — добавила Круанна. «Попахивает жульничеством», — покачал головой Свилейн и поморщился от очередной волны боли. «И сколько у вас еще припасено подобных сюрпризов?» «Мы ничего специально от вас не утаиваем», — вспыхнула Круанна. «Просто до понимания некоторых вещей сперва нужно дорасти». «Как до понимания жуткой головной боли, например?» — поморщился Вальхем. «О ней у нас тоже предупредить как-то забыли». «Когда мы здесь закончим, обратись к медботу», — проворчал Дьерк, которого откровенно раздражали капризы его подопечных, сетующих на то, что по пути к светлому будущему обнаружились отдельные колдобины и ямы. «Он все наладит». «Именно поэтому вы не стали вживлять нам импланты сразу, как только мы попали в центр», — догадался Фригейл. «Чтобы сперва нас подготовить?» «Именно», — просияла его мать. «Ваш понятийный аппарат следовало подтянуть до такого уровня, чтобы ваше общение с духом мудрости не выглядело как разговор слепого с глухим. Это как если бы Кьялту посадить сейчас вместе с вами на уроки теоретической физики. Она же ни единого слова не поймет». «Дикарочка», — протянул Фрек, расплывшись в широкой улыбке. «Где она сейчас, кстати?» «Осваивает азы органической химии», — голос Круанны заметно похолодел. «И благодаря урожденному знанию продвигается весьма быстро. Так что еще неизвестно, кто из вас над кем вскоре подшучивать будет». «О!» Пожалуй, впервые на памяти Вальхема темноволосый брат, постоянно демонстрировавший непоколебимую самоуверенность и всегда находивший едкое словцо, откровенно растерялся, не зная, что и сказать. Тем более, что на уроках химии он-то как раз откровенно плавал. «Если так пойдет и дальше...» Женщина словно вознамерилась окончательно добить взорвавшегося сына. «То уже в следующем году она сможет получить собственный имплант, а потом и Альтера». «О!» — только и смог повторить Фригейл, обнаружив, что регулярно высмеиваемая им диковатая смуглая девчонка в некоторых областях прогрессирует заметно быстрее него, грозя вскоре начать наступать на пятки ученикам из предыдущего набора. «Итак», — Дерк вернул их беседу в магистральную колею. «Вы получите методички с комплексом упражнений, призванных помочь вам как можно скорее освоиться со своими новыми способностями. Начинается там все с самых простых заданий. Отправка и получение элементарных геометрических фигур. Несложные арифметические примеры и так далее. Их примитивность не должна вас смущать. Не освоив базовые, фундаментальные навыки, невозможно двигаться дальше. Не беспокойтесь, потом прогресс пойдет существенно быстрее. Вы вскоре даже во сне со своим имплантом общаться будете. Вы настолько породнитесь с ним, что с какого-то момента перестанете воспринимать его как нечто чуждое. Он поистине станет полноценной частью вашего собственного разума, и вы...» Неожиданно он запнулся, прикрыв глаза, и его лоб избороздили морщины, словно их наставник к чему-то напряженно прислушивался. «Я тоже слышу», — кивнула Круанна, и взгляд ее широко распахнутых карих глаз устремился куда-то в бесконечность. «Что делать будем?» «Что случилось?» — обеспокоенная происходящим трассе вскочила со своего места. «Зов», — несколько раз моргнув, женщина сфокусировала на ней свой слегка затуманенный взгляд. «Серьезный пожар в одном из городов на Ювилии». «И вы туда отправляетесь?» На сей раз возбуждение охватило уже Смелейна, однажды принявшего участие в подобной спасательной пастырской миссии. «А вот как раз тебе я бы посоветовала сидеть тихо и не высовываться», — мать наставила на него свой тонкий палец. «Нам и прошлого раза за глаза хватило. Почти неделю результаты твоего выступления расхлебывали». «В нашем личном присутствии нет нужды», — решительно заявил Дьерк, тряхнув головой. «С пожаром и скауты справятся. Надо только загрузить в них достаточный запас пламя-гасящих бомб». «Сделаешь?» — вопросительно покосилась на него Круанна. «Уже?» Несколько секунд ученики, затаив дыхание, ждали продолжения захватывающей истории, но больше ничего интересного не происходило. Чуть погодя, Дьерк, словно очнувшись от легкой дремы, снова обратил на них свое внимание. «На чем я остановился?» «Ах, да!» — он щелкнул пальцами, словно поймав хвост оборвавшейся дискуссии. «На ваши личные терминалы будут загружены соответствующие комплексы упражнений, практикуя которые, вы очень скоро сможете найти общий язык со своими имплантами и начать осваивать предоставляемые ими невероятные возможности». «Но как же пожар?» — воскликнула потрясённая Трасси. «Как же ювелия?» «Первые скауты уже приступили к тушению огня». Круанна слегка прищурилась, словно высматривая что-то в невидимой остальным дали. «Ситуация взята под контроль. С устранением последствий местные жители вполне могут справиться самостоятельно». «Почему вы так уверены?» «Да что тут рассуждать?» Дьерк взмахнул рукой, активировав предназначенный для учебных презентаций экран. «Сами смотрите». Перед классом распахнулся вид с высоты птичьего полета, открывающийся на небольшой городок, значительная часть которого была затянута сизым дымом. По улочкам точно потревоженные муравьи сновали кажущиеся крохотными человечки, пытаясь совладать с вышедшей из-под контроля стихией. Можно было различить несколько выстроившихся живых цепочек, передававших ведра с водой от колодцев к основным очагам пожара. «Как видите, все очаги открытого горения подавлены», — констатировал Дьерк, кивнув на изображение за своей спиной. «Осталось только как следует пролить тлеющие развалины». В этот момент в одном из углов панорамы словно взорвался мешок с мукой, заполнив половину улицы белой пылью. «Пламя — гасящая бомба», — пояснила Круанна, кротко усмехнувшись при виде того, как дружно вздрогнули ее ученики. «Скаут обнаружил участок с повышенной температурой и немедленно среагировал». «Что ж, ситуация под полным контролем», — удовлетворенно кивнул ее коллега. «Через час-два все будет закончено, и жители смогут начать разбор завалов». «Все закончено?» В данный момент лицо потрясенной Трасси вполне можно было изобразить при помощи трех кружков, приоткрытый рот и два широко распахнутых глаза. «Но как же люди? Там наверняка есть ранения и обожжённые. Да и жилье многие из них потеряли. Вы что, вот просто так бросите их на произвол судьбы?» «Ну вот», — вздохнул Дьерк, обернувшись к Круанне. «Твой выход». «Трасси, пойми», — женщина развела руками, словно пытаясь донести до подопечных очевиднейшие вещи. «Мы здесь не для того, чтобы вытирать сопли каждому обиженному. Так никаких пастырей и скаутов не хватит. Мы приходим на помощь только в критических ситуациях, справиться с которыми самостоятельно люди объективно не способны. И здесь потери, страдания, боль и даже смерть не имеют значения. Проблемы время от времени случаются, и нужно уметь справляться с ними собственными силами. Иначе, если ты будешь постоянно уповать на помощь свыше, то вскоре даже шнурки самостоятельно завязывать разучишься. Здесь, на ювелии, третий месяц стоит жаркая погода, что в дальнейшем наверняка выльется еще и в проблемы с пропитанием. Но вот вспыхнувший пожар грозил местное поселение просто уничтожить. Сгоревшие амбары с зерном привели бы к тому, что до сбора осеннего урожая выжили бы считанные единицы. А это все, финал». «Поэтому мы им вмешались», — присоединился Дьерк. «Ведь боги — это те, кто спасает на самом краю гибели, а не те, кто готов подсобить по любому поводу, понимаешь?» «Боюсь, я никогда не смогу к этому привыкнуть», — вздохнула Трасси, понуро опустив голову. «Спокойно наблюдать за тем, как люди страдают и даже гибнут, дожидаясь момента, когда индикатор уровня их мучений дойдет до красной зоны? Нет, я так не смогу». «Но если ты будешь вытаскивать человека из любых передряг, то он никогда не осознает, где и в чем он ошибся», — чуть ли не возмутился Свилейн, для которого все выглядело совершенно очевидным. «Совершая ошибки, люди должны за них платить, причем платить дорого, иначе они так ничего и не поймут». «Но за что? За какие ошибки своими домами, здоровьем и жизнями заплатили жители ювелии?» — возмущенно взвилась рыжеволосая девчонка. «Ну...» Свил задумчиво потер рукой подбородок. «Я, конечно, мог бы тут порассуждать о чрезмерной плотности городской застройки, о недостаточном количестве колодцев и об отсутствии в городе хоть каких-то подготовленных пожарных команд. Но все мы надеемся, что местные жители сделают из случившегося соответствующие выводы», — вмешалась Круанна, видя, что Трасси готова броситься на одноклассника с кулаками. «Один из скаутов останется на дежурстве и проследит за ситуацией, но нам стоит вернуться к собственным задачам». «Постойте, постойте!» — встрепенулся, казалось, задремавший Фригейл. «У меня еще остались вопросы». «Какого рода?» — Дьерк небрежно махнул рукой, и экран с панорамой пожарища погас. «Этот самый зов! Вы его почувствовали посредством своих имплантов, верно?» «Все так». «И приказы скаутам вы тоже через них раздавали? Более того, через них вы видели эту картинку, которую нам сейчас транслировали? Ведь мать даже не обернулась к экрану, когда взорвалась пламя-гасящая бомба, поскольку и без этого прекрасно знала, что там сейчас происходит». «Все так». Дьерк поднял указательный палец, желая дополнительно акцентировать следующую мысль. «Вот только говорить о том, будто мы отдавали какие-то приказы или распоряжения, не совсем корректно. Мы просто думали, что надо сделать. А скауты буквально воплощали наши мысли в реальность». «Я уже говорила, что приданные нам в помощь машины в определенной степени являются нашим продолжением за пределами физического тела», — поддержала его Круанна. «При необходимости мы действительно можем видеть их глазами и способны управлять их манипуляторами как своими собственными руками, но...» Поставленная женщиной в конце фразы весомое многоточие заставило учеников внимательнее прислушаться к ее словам. «Скауты всего лишь инструменты», — продолжила она, убедившись, что все четыре пары глаз направлены на нее и удовлетворенно кивнув. «Они всего лишь расширяют и дополняют наши возможности. Они вполне способны самостоятельно справиться с относительно несложными задачами, вроде той, что выпала на их долю сегодня. Тогда как альтеры — полноценная часть нас самих, хотя они тоже обладают значительной степенью автономности. И очень скоро вы перестанете осознавать ту грань, что вас разделяет, воспринимая образовавшийся дуэт как единое целое. А такое единение незаменимо, когда возникшая проблема требует именно человеческой гибкости ума, способности к импровизации, помноженных на невероятную мощь и одновременно хирургическую точность, доступную только альтерам». «Более того, — заметил Дирк, — интеграция с общей базой знаний и мудрости спящих мудрецов сделает вас членами нашей общей большой семьи, думающей и чувствующей, как говорится, на одной волне. И тогда вы в полной мере сможете осознать всю глубину, мощь и, не побоюсь этого слова, радость того, что я называю квантовым триединством». «Здорово!» — бесцветным голосом буркнул Вальхем. «Что-то не так?» — Круанна обернулась к парню, задумчиво теребящему нижнюю губу. «Если ты переживаешь по поводу того, что вам с Аврумом никогда не достичь такого уровня единения, то я сразу предупреждала». «Я не о том!» — мальчишка немного раздраженно тряхнул головой. «Просто вы сказали, что скауты направляются на относительно несложные задания, так?» «Да, и что?» «Но разве необходимость нейтрализовать объявившегося на Лорене Аврума — это несложно? Вы же потом вдвоем со всей мощью своих альтеров смогли одолеть его с изрядным трудом. А в первый раз вы просто отправили своих скаутов на верную смерть. Почему?» В отличие от всех прочих случаев, когда Круанна с Дерком обменивались короткими взглядами, решая, кто из них будет отвечать на вопрос, тут они дружно уставились невидящими взглядами в пространство перед собой, как будто надеясь, что про их существование все позабудут. «Хм!» — слегка кашлянула Круанна, когда пауза затянулась почти до неприличия. «Каюсь, тогда я угрозу откровенно недооценила. Слишком уж неожиданным оказался тот вызов, и он настолько строго следовал текстам канонических молитв, что я сочла его банальным розыгрышем». В поисках поддержки она бросила взгляд на коллегу, но Диерк продолжал старательно делать вид, будто зашел сегодня в класс совершенно случайно и не имеет ни малейшего представления, о чем идет речь. Так и не дождавшись от коллеги помощи, женщина фыркнула и снова повернулась к классу. «Кроме того...» — она слегка замялась, и на ее щеках проступил румянец. Почуяв неладное, Диерк покосился на Круанну, обеспокоенно нахмурив брови, но та уже справилась с собой и продолжила. «Кроме того, иногда даже пастыри могут быть немного заняты. В таких случаях нам тоже приходится прибегать к помощи механических заместителей, которые порой оказываются категорически не готовы к тому, что ждет их на месте. Как и мы сами, впрочем. Ни я, ни Диерк еще долго не могли поверить, что сотни лет таившийся где-то Аврум внезапно ожил и начал куролесить. Что ж, это послужило нам хорошим уроком. «Вы стали меньше доверять скаутам?» — уточнил Вальхем. «Да нет, почему?» — пожал плечами Диерк. «Но, как мне кажется, мы стали меньше доверять друг другу». Глава 16. Склон холма подернулся пеленой пыли и пришел в движение. Сперва неторопливо, но с каждой секунды ускоряясь, огромный пласт земли вместе с растущими на нем деревьями пополз вниз, грозя уничтожить поселок, расположенный у подножья. «Оползень!» — крикнул Вальхем, выбросив вперед руку и указывая на разворачивающуюся прямо на их глазах катастрофу. «Мы должны помочь людям!» «Еще не время», — спокойно и почти равнодушно заметила стоявшая рядом Круанна. «Сперва они должны попытаться справиться со стихией самостоятельно». «Но как? У них ведь даже технологии строительной никакой нет». «Посмотрим». Женщина демонстративно сложила руки на груди, давая понять, что дискутировать на данную тему не намерена. «Эй, смотрите!» — воскликнула вдруг Трасси. «Они подгоняют эшелоны». И действительно, в попытке хоть как-то затормозить надвигающийся на городок оползень, жители начали выставлять на его пути свои стальные машины, выстраивая из них импровизированную баррикаду. «Вот видишь!» — усмехнулся Дьерк. «Соображают!» «Но разве это сможет остановить такую огромную массу земли?» — не унимался Вальхим. «Посмотрим!» — бесцветным голосом повторила Круанна. Ждать пришлось недолго. Очень скоро вал песка, камней и перемолотых в щепки деревьев добрался до первых организованных поселенцами заграждений. Но все попытки замедлить его продвижение оказались тщетны. Съезжающая с холма толща грунта просто смяла встретившиеся ей на пути эшелоны с такой легкостью, словно они были сделаны не из многих тонн металла, а из тоненькой фольги. «О, нет!» — испуганно пискнула Трасси, обхватив голову руками. «Это невозможно!» В ее представлении монументальные и тяжеленные машины являлись чем-то поистине несокрушимым и способным выдержать любые удары. А потому зрелище того, как они сминаются и разваливаются на куски под напором куда более могущественной стихии, повергло девчонку в самый настоящий шок. «Слишком мягкая сталь!» Вальхем сокрушенно покачал головой. «Металлурги Фландора так и не научились выплавлять высокопрочные сорта». Он резко обернулся к Диерку, наставив на него свой обличающий палец. «Не забери вы меня тогда с Альрена, то как раз мои знания могли бы сейчас помочь людям и спасти их жизни. Если бы при производстве эшелонов использовались бы более прочные сплавы, то они вполне могли бы устоять». «И те же самые сплавы позволили бы братьям создать столь мощное оружие, что они очень скоро подчинили бы себе всю планету, загнав в тупик ее дальнейшее развитие», — довольно резко огрызнулся тот. «Любая монополия подавляет прогресс, в том числе и монополия на власть. А потому наш долг — предупреждать подобные перекосы и гарантировать последовательную и гармоничную эволюцию общества. Совершенствование технологий обязательно должно сопровождаться сопутствующим взрослением и человеческой морали. Иначе безудержный и неконтролируемый рост технологий рано или поздно приведет к созданию оружия, которым люди в очередной раз сами себя уничтожат. Уже проходили». «Наш долг», — поддержала напарника Круана. «Уберечь человечество от повторения прежних ошибок. Любая новая технология требует определенного уровня зрелости общества, чтобы ее бездумное применение не привело к драматическим последствиям. А потому некоторые идеи, чье время еще не пришло, лучше пока придержать. От греха подальше». «Но если насильно удерживать людей на уровне каменного века, то как, скажите на милость, они смогут приготовиться к приходу новых технологий?» — простонал Вальхем. «Да они скорее просто вымрут от болезни и голода, как и местные жители». Он снова обернулся к панораме катастрофы, где оползень, смяв баррикаду, двинулся дальше и начал крушить первые постройки. «И как долго мы еще будем спокойно наблюдать за этим истреблением?» — сквозь зубы процедила Трасси. «У жителей еще остается возможность убежать», — пожал плечами Дьерк. «Оползень движется заметно медленнее, и, думаю, скоро совсем остановится». «Но там же река и...» — девчонка умолкла, широко распахнутыми глазами наблюдая за разворачивающимся ужасом. Край оползня, съехав в русло, протекающее через городок реки, перегородил ее, и поднятая им огромная волна пенистым языком помчалась вверх по течению, сметая на своем пути хлипкие мостики и разбрасывая привязанные у берега рыбацкие лодки, точно пустую шелуху от семечек. Таким образом, жители городка, точно между молотом и наковальней, оказались зажаты между надвигающимся на них валом камней и грязи с одной стороны и разбушевавшейся рекой с другой. И надежда на их спасение испарялась буквально на глазах. «Они сделали все, что смогли», — спокойно констатировала Круанна. «Наш долг — помогать людям, оказавшимся в безвыходной ситуации». «Согласен», — кивнул Дьерк. «Выдвигаемся». Не дожидаясь отдельной команды, Вальхем прыгнул вперед и в следующую секунду уперся руками в катящийся на него вал из обломков зданий, бревен и досок. Приводы скафандра жалобно взвыли, но выдержали, и дальнейшее продвижение оползня застопорилось. «Долго нам так не продержаться!» — прохрипел парень, чувствуя, как сползают назад его ноги, оставляя в земле глубокие борозды. «Мы должны дать людям время достаточное, чтобы они могли отойти вверх по течению, убравшись из опасной зоны», — разъяснил задачу Дьерк, который точно так же упирался руками в трещащую и скрежещущую мешанину обломков. Все новые, съезжающие с холма пласты грунта, наткнувшись на возникшую перед ними преграду, начали громоздиться друг на друга. Завал начал расти ввысь, угрожающе нависнув над тремя крошечными фигурками, осмелившимися бросить вызов неистовой стихии. На голову Вальхему посыпался песок и мелкие камни, которые набивались за шиворот, делая его скафандр с каждой секундой все тяжелее и засыпая его ноги. Очень скоро набравшаяся куча поднялась ему до пояса, а следом за мелким щебнем посыпались и более крупные камни, сопровождаемые обломками досок и сломанными ветками. «Нас всех похоронят тут заживо!» — крикнул Вальхем, отплевываясь от набившегося в рот песка. «Если спасение десятков жизней этого потребует, то так тому и быть!» Голос Круанны, удерживавший оползень с другой стороны от него, еле пробивался сквозь треск и грохот. «Если перед нами поставлена задача, то мы должны выполнить ее любой ценой. Любой, понимаешь? Таков наш долг». На глазах Вальхема обрушившийся сверху вал земли в одно мгновение накрыл ее с головой, и неумолимый оползень двинулся дальше. Мальчишка хотел закричать, но в следующую секунду и его самого поглотила тьма. «Вот дерьмо!» — проворчал Вальхем, уставившись в потолок, на котором отсветы уличных фонарей исполняли свой неспешный танец. Утаясь в мокром от пота одеяле, мальчишка перекатился на бок и, взглянув на часы, обнаружил, что еще только середина ночи. «Вот дерьмо!» — угрюмо повторил он. Спать дальше в такой сырой и холодной постели было совершенно невозможно. А потом Вальхем спустил ноги на пол и побрел в холл, где дежурил его дроид. «Застели свежую постель», — распорядился он, и, ожидая, пока механический слуга разберется с простынями и наволочками, плюхнулся в кресло, заново переживая события недавнего сна, после которого он до сих пор испытывал неприятную дрожь в коленях. За свою недолгую жизнь Вальхем прошел через немалое число тяжелых испытаний и жестких передряг. А потому ночные кошмары давно являлись его постоянным и даже привычным спутником. Он то заново обшаривал карманы на кусках еще теплых расчлененных тел, то рылся в пепелище, зовя мать и отчима, то снова и снова наводил свое оружие на трассе, после чего та взрывалась фейерверком кровавых клочьев. Данный сон он ненавидел особенно сильно. После него у Вальхема в ушах еще долго стояло эхо собственного крика, да и подушка оказывалась мокрой от слез. а пару раз он обнаруживал себя свалившимся на пол. Но те видения, что являлись к нему в последнее время, заметно отличались от знакомых историй, добавив к ним новые, ранее не встречавшиеся сюжеты. Теперь его то и дело отправляли на задания, которые неизменно сопровождались неприятностями самых разнообразных форм и фасонов. Для начала Вальхем оказался на месте Свила в тот день, когда он притащил в центр перепуганную Киалту, и от него точно так же требовалось принять решение, кого из ее преследователей казнить, а кого миловать. Поскольку этот сон приходил к нему не раз и не два, то Вальхем успел перепробовать все варианты, всякий раз просыпаясь в холодном поту, хотя и по разным причинам. Как ни крути, а перед ним всякий раз вставал один и тот же выбор. Либо собственноручно, обстоятельно и методично расчленить шамана и его приспешников, либо позволить им самим проделать то же самое с несчастной девчонкой. Вариант с шаманом представлялся, конечно, более предпочтительным, поскольку с ним-то лично Вальхем знаком не был, но, как выяснилось, настоящие его мытарства только начинались. Все новые и новые силы, больше напоминавшие испытательные задания, стали обрушиваться на парня почти каждую ночь. Причем в каждом из них ему предлагалось решить ту или иную моральную дилемму, напоминавшую известную задачу про стрелочный перевод и привязанных к рельсам людей. Особую пикантность этим, с позволения сказать, заданиям, добавлял тот факт, что зачастую одним из этих несчастных оказывался либо сам Вальхем, либо кто-то из его близких знакомых. А еще Вальхем отметил, что во всех этих издевательствах Морфея неизменно, как заклинание, присутствовало слово «долг». Оно буквально пронизывало сценарии всех видений, что навещали его в последние недели и месяцы. Что бы ни происходило, кто-то из присутствующих в его сне считал своей обязанностью напомнить Вальхему о том, ради чего он здесь находится и какие жертвы должен был готов понести, ежели обстоятельства того потребуют. В результате он регулярно приходил на занятия невыспавшимся и разбитым. А глядя на серо-зеленые лица одноклассников, догадывался, что так не просто приходится не ему одному. Круан и Дьерк тем или иным способом уворачивались от обсуждения соответствующих вопросов, а поделиться своими переживаниями с другими Вальхем так и не решился. Слишком уж стыдно было ему порой за сделанный выбор. Пусть все это и происходило лишь во сне. Дроид, закончив наводить порядок в спальне, укатился обратно в свою нишу. Но вот Вальхему возвращаться в кровать расхотелось совершенно. Его никак не отпускал страх, что и следующий сон опять погрузит его в пучину страданий, жертв и мук морального выбора. Плюнув на все, Вальхем накинул куртку прямо на голые плечи и выскользнул в темный коридор. Он и сам не знал, куда идет, точнее сказать, понятия не имел, зачем направляется в ангар, но надетые на босу ногу тапочки, шаркая по полу на каждом шагу, уверенно направились именно туда. «Не спится», — приветствовал его Аврум, который, похоже, вообще не испытывал потребности в отдыхе. «Кошмары замучили», — Альхем рухнул на свою табуретку и плотнее запахнулся в куртку, поскольку здесь было существенно прохладнее, чем в уютной спальне. «Такое впечатление, будто мне в голову быстро запрессовывают ответы на вопросы, которых я не задавал, и жизненные советы, о которых я не просил». «Мне это сложно понять», — честно признался Аврум. «Но сочувствую». «И началось все где-то через 2-3 недели после этого вживления имплантов». Вальхем буквально впился пальцами в гудящие виски. «Они теперь что? Нас всех через сны насильно запрограммировать пытаются?» «Во-первых, после еще не значит следствие», — резонно заметил его темный друг. «В конце концов, в последнее время у вас хватало событий, дающих определенную пищу для размышлений. И миссия с Вилейна, и последующие вызовы, пусть и не столь драматичные, но все равно заставляющие задуматься. Ты просто воспринимаешь все слишком близко к сердцу, от чего и страдаешь». «Ты предлагаешь мне развивать в себе наплевательство к чужим жизням и судьбам? взрастить в себе холодный цинизм, как у Смила?» От возмущения Вальхем вскочил на ноги. «А тебе не кажется, что тогда я просто перестану быть самим собой и превращусь в послушный механизм, как... Ну, не как ты, конечно, но покорно исполняющий все повеления, что исходят из...» Он постучал себя по затылку в том месте, где еще проглядывал бледный рубец, оставшийся после операции. «Что, если все мои кошмары вызваны лишь стремлением заставить меня мыслить так, как удобно моим новым повелителям? Что, если они пытаются принудительно отформатировать мое сознание под свои нужды? И как я теперь могу быть уверен, что мои решения — это именно мои решения, а не слепая реализация чужих подсказок?» Аврум слегка опешил от такого напора. «А давай-ка ты немного успокоишься, сядешь обратно, и мы спокойно все обсудим, а?» «Думаешь, я фантазирую? Что все это мне просто померещилось?» Недовольно буркнул Вальхем, но все же вернулся на табуретку. «Ничуть», — поспешил заверить его Аврум. «Мои сенсоры фиксируют, что твой имплант и в самом деле достаточно активно обменивается информацией со внешним миром. Но это еще не основание обвинять его во всех мыслимых грехах». «Обменивается, говоришь?» Вальхема охватило крайне неприятное, граничащее с брезгливостью чувство, что через прореху на его затылке кто-то подслушивает его мысли и подсматривает за его мечтами. «А куда именно он данные передает? Ты выяснить можешь?» Он с трудом удержался, чтобы не обхватить голову руками в стремлении хоть как-то оградиться от нескромных взглядов. Где-то в глубине его души начала подниматься темная волна бешенства. «И о чем там идет речь?» «Увы, но это квантовая связь. Отследить адресата или расшифровать сообщение невозможно. Однако потерю нескольких перехваченных мною пакетов они наверняка зафиксировали. До какого-то момента это еще можно списывать на естественные помехи, но чрезмерное любопытство может вызвать вполне обоснованные подозрения. А мы же этого не хотим, верно?» «Как знать, как знать!» Вальхем помассировал гудящие виски. «Конкретно сейчас мне глубоко наплевать на чьи-то подозрения. У меня осталось одно единственное желание — нормально выспаться. Без навязчивых снов и непрошенных нравоучений. Но я не могу гарантировать, что именно имплант и его активность являются причиной твоих кошмаров». «Так давай проверим, в чем проблема-то? Ты можешь эти сигналы заглушить?» «Да, вполне. Но нас с тобой могут заподозрить вы». «И что?» Неожиданный вопрос Вальхема застал его черного друга врасплох. «Вообще-то я не давал согласия на то, чтобы кто-то без спроса копался в моей голове, да еще и подсовывал бы в нее посторонние мысли и образы на свое усмотрение. Если вдруг появятся недовольные, то тем самым они сами себя выдадут, и тогда у нас будет уже совсем другой разговор». «О, ладно, как скажешь», — поспешил согласиться Аврум. «В конце концов, отдуваться все равно тебе. Но когда начинать глушить?» «Немедленно!» — почти прорычал кипящий от гнева Вальхем. «Хорошо, приступаю. Вот только...» «Что еще?» «Где ты спать-то теперь будешь? Радиус действия моей системы подавления не превышает нескольких метров, а комфортных коек в нашем закутке, увы, не предусмотрено». «Да плевать. Уж лучше нормально выспаться на бетонном полу, чем мучиться кошмарами на мягких перинах». «Но ты же можешь прикорнуть прямо в кокпите», — нашелся Аврум. «Я постараюсь организовать тебе там более-менее уютное гнездышко». «Да там и так вполне комфортно». Предложение выглядело весьма привлекательно, и Вальхем, поднявшись на ноги, подошел к распахнувшемуся люку. «И тем не менее...» Поднявшись по короткому трапу, мальчишка застыл на месте, широко распахнутыми глазами, наблюдая за разворачивающимися прямо перед ним трансформациями. Его компактный и жесткий ложемент, который прежде плотно обнимал Вальхема с боков, удерживая его при резких маневрах, внезапно словно потек, словно воск над огнем. Его формы начали таять, растекаясь в стороны и разглаживаясь, а подголовник напротив слегка набух, превратившись в полноценную подушку. Наклонившись вперед, Вальхем осторожно потыкал пальцем получившуюся лежанку, на поверхности которой разбежались неторопливые волны. «Мягче не бывает», — не без гордости пояснил Аврум. «Да и покой гарантирован.